Бао-Чай всего лишь пошутила с ней, но когда она услышала намек «Дай-Юй», будто она читает неприличные книги, она решила прекратить шутки и отпустила ее. «Сестра Бао-Чай все же добра», — с улыбкой заметила Дай-Юй. «Я бы на ее месте никогда не простила». «Неудивительно, что старая госпожа жалеет тебя и все в доме тебя любят», — воскликнула Бао-Чай, указывая на нее пальцем. «Даже я, как это ни странно, тебя полюбила». «Ну, подойди ко мне, дай мне погладить тебя по головке». Дай-Юй подошла к ней, и Бао-Чай стала гладить ее по волосам. Бао-Юй, стоявший рядом, наблюдал за ними и невольно думал. «И зачем я посылал Дай-Юй причесываться? Ведь Бао-Чай чудесно пригладила ее волосы». В это время снова послышался голос Бао-Чай. «Обо всем, что записано, завтра доложишь старой госпоже», — говорила она, обращаясь к Бао-Юю. «Если все найдется в доме, хорошо. Если нет, придется просить денег на покупку. Я сама помогу подобрать краски». Бао-Юй убрал список. Они поговорили еще немного и разошлись. После ужина все снова отправились к матушке Дзя справиться о здоровье. Ничего серьезного у матушки Дзя не было. Действительно, она немного устала, да слегка простудилась. Она провела день в тепле, два раза выпила лекарства и к вечеру чувствовала себя совершенно здоровой. Если вы не знаете, что произошло на следующий день, прочтите следующую главу. Глава 43, в которой рассказывается о том, как вздумали собирать деньги, чтобы отметить день рождения, и как Бао-Юй устроил скромное жертвоприношение, чтобы дать выход чувству. После того, как матушка Дзя, гуляя в саду роскошных зрелищ, немного простудилась, госпожа Ван пригласила врача, который прописал лекарство. Матушка Дзя два раза приняла его и совершенно поправилась. А госпожа Ван решила посоветоваться с Фэнзе, как отправить кое-какие вещи Дзя Джену. Но в тот момент, когда они совещались, матушка Дзя прислала за ними служанку, и госпожа Ван и Фэнзе отправились к ней. «Как вы себя чувствуете?» — осведомилась госпожа Ван, входя в комнату. «Сегодня лучше», — ответила матушка Дзя. «Я уже попробовала суп из молодого фазана, который ты только что прислала. Очень вкусно. Кроме того, я с удовольствием съела два кусочка мяса». «Это не я, а Фэнзе прислала вам фазана в знак уважения и послушания», — сказала госпожа Ван. «Забота о родителях для нее самое главное, не зря вы ее любите». «Мне даже неловко так затруднять ее», — ответила матушка Дзя, кивая головой и улыбнулась. «Ну, если мясо еще осталось, пусть поджарит несколько кусочков. Только предупредите, чтобы его хорошенько посолили». Да сделали с рисовым отваром. Так вкуснее. Суп, который мне прислали, очень хорош, но он не сочетается с рисовой кашей. Фэнзе кивнула ей и послала одну из служанок на главную кухню передать приказание матушке Дзя. А матушка Дзя, обратившись к госпоже Ван, продолжала. «Я послала за тобой служанку, потому что мне нужно поговорить с тобой об одном важном деле. 2 числа день рождения Фэнзе. Вот уже 2 года, как я собираюсь устроить для нее праздник. Но как только подходит время, появляются какие-то дела, и я все об этом забываю. В нынешнем году все как будто в порядке, никаких особых дел нет, так что все мы сможем денек неплохо повеселиться». «Я тоже об этом думала», — улыбнулась госпожа Ван. И если вы хотите...